Мертвый мир. Я помню, как мы, жадно глотая воздух, сидели в своих креслах и наслаждались живительным юго-западным ветром, который свежими порывами долетал к нам со стороны моря, вздувая на окнах кисейные занавески и обвивая наши пылавшие щеки. Не знаю, как долго сидели мы в таком мертвом молчании. Впоследствии мы все различно определяли этот промежуток времени. Мы были совершенно подавлены, оглушены. Сознание у нас помутилось. Все свое мужество призвали мы на помощь, дабы встретить смерть. Но этот страшный новый факт, что мы принуждены жить и впредь, пережив всех своих современников, воспринят был нами как мощный удар, сразивший нас и парализовавший. Потом остановленный механизм опять пришел в движение, опять начала работать голова. Мысли снова приобрели внутреннюю связность. С резкой и неумолимой ясностью осознали мы соотношение между прошлым, настоящим и будущим, между жизнью, какую мы прежде вели, и той, которая нам предстояла. В немом отчаянии смотрели мы друг на друга, и каждый читал в глазах другого все тот же мучительный вопрос. Вместо радости, которую должны чувствовать люди, бывшие на волосок от гибели и спасшиеся от нее, нами овладело самое печальное уныние. Все, что мы любили на земле, поглощено было великим, неведомым, неизмеримым океаном, и мы остались на этом пустынном острове без спутников и без всяких надежд. Еще немного лет, на протяжении которых нам предстояло, подобно шакалам, бродить вокруг могил отошедших наших современников, и затем и нас ждала одинокая, запоздалая кончина. «Это ужасно, Джордж, ужасно!» — воскликнула горько плача миссис Челленджер. «Лучше бы нам было уйти вместе со всеми другими. Ах, зачем? Зачем ты сохранил нам жизнь? У меня такое чувство, словно... Только мы умерли, а все остальные живы». Густые брови Челленджера сдвинулись в напряженном раздумье, а его огромная волосатая лапа сжала руку, которую ему протянула жена. Я уже раньше замечал, что она при всяком огорчении простирает к нему руки, как дети к матери, когда их что-нибудь угнетает. «Хоть я и не настолько фаталист, чтобы без сопротивления мириться со всем», — заметил он, — «все же я убедился на опыте, что высшая мудрость всегда заключается в умении осваиваться с обстоятельствами данного мгновения». Он говорил медленно, и в его полнозвучном голосе слышалось глубокое чувство. «Я с вами не согласен», — сказал решительно Саммерли. «Не думаю, чтобы ваше согласие или несогласие могло оказать хотя бы малейшее влияние на положение вещей», — заметил лорд Джон. «Неволей или волей вам, во всяком случае, придется с ним примириться». «Какое же отношение к нему имеет ваш личный взгляд? Насколько помню, у нас никто не спрашивал в начале этой истории, согласны ли мы, чтобы она произошла. И надо думать, что и теперь нас не спросят, как она нам понравится. Что бы мы ни думали о ней, это никак не может на ней отразиться». «Не на ней, а на нас», — сказал Челленджер задумчивым тоном, все еще любовно поглаживая руку своей жены. «Вы можете плыть по течению и найти душевный покой. Можете также противиться течению и при этом потерять бодрость и силы. Все дело, стало быть, в нас, поэтому примем вещи, какими они нам даны, и не будем больше об этом говорить». «Но, что же нам делать, скажите на милость? С нашей жизнью?» – спросил я, и в отчаянии устремил взгляд в мрачное пустое небо. «Что делать мне, например? Газет больше не существует, а чем мне еще заняться? На что тратить свой досуг?» «Моя карьера тоже кончена, раз больше нет студентов и университетов», – воскликнул Саммерли. «Я же благодарю небо за то, что у меня еще есть мой дом и мой муж. Цель жизни у меня осталась прежней», – сказала миссис Челленджер. «У меня тоже», — заметил Челленджер, — «научной работы есть сколько угодно, а самая катастрофа поставит нам на разрешение множество чрезвычайно интересных проблем». Он открыл окно, и мы созерцали молчаливый, безбрежный пейзаж. «Дайте мне подумать», — продолжал он. «Вчера в 3 часа пополудни или несколько позже земля так глубоко погрузилась в ядовитый поток эфира, что совершенно захлебнулась в нем. Теперь 9 часов. Спрашивается, в каком часу вышли мы из ядовитой зоны?» «На рассвете воздух был особенно тушен». «Совершенно верно», — подтвердила миссис Челленджер. «Приблизительно в 8 часов я совершенно ясно ощутила то же удушье, какое почувствовала вчера, в начале катастрофы». «Ну что ж, Будем, стало быть, считать, что мы вышли из зоны, ну, скажем, в 8 часов. В 17 часов Земля была пропитана ядовитым эфиром. Этот срок понадобился, чтобы очистить мир от человеческой плесени, поглощавшей на поверхности Земли ее плоды. Так разве нельзя допустить, что дезинфекция произошла неполная, и что, подобно нам, остались в живых и другие люди? «Я тоже над этим задумался», — сказал лорд Джон. «Почему именно нам быть единственными камешками, оставшимися на побережье после отлива?» «Предположение, что кроме нас кто-нибудь еще мог пережить катастрофу, совершенно нелепо», — возразил чрезвычайно решительно Саммерли. «Вспомните только, как вредоносно действовал яд. Такой человек, как Мелоун, сильный, как буйвол, и с канатами вместо нервов. И тот едва вскарабкался по лестнице, а потом смолился, замертво. Невозможно, стало быть, допустить, чтобы кто-нибудь мог противиться этому яду хотя бы 17 минут. А о многих часах и говорить нечего. Нелепость. А что, если кто-нибудь предвидел катастрофу и принял свои меры предосторожности? Как старый друг наш, Челленджер». «Это весьма неправдоподобно», — сказал Челленджер, пригладив себе бороду снизу вверх и защурив глаза. «Сочетание наблюдательности, железной логики и необычайной фантазии, которая позволила мне предвидеть опасность, встречается так редко, что едва ли в одном и том же поколении возможны два таких случая». «Ваш вывод, следовательно, тот, что кроме нас все погибли?» «На этот счет почти не может быть сомнений. Однако мы должны принять в соображение то обстоятельство, что яд действовал в направлении снизу вверх, и что поэтому меньше повлиял на возвышенные местности. Это, несомненно, поразительное явление. В будущем оно представит чрезвычайно соблазнительное поле для наших исследований. Если поэтому кто-нибудь еще выжил кроме нас, то поиски такого человека, скорее всего, увенчались бы успехом где-нибудь в тибетской деревне или в шалаше на альпийской вершине, так как они лежат на много тысяч футов выше уровня моря». «Но если иметь в виду, что уже не существует ни кораблей, ни железных дорог, то нам от этого не больше проку, чем если бы уцелевшие находились на Луне», — сказал лорд Джон. «Но я хотел бы, по крайней мере, точно знать, действительно ли опасность уже вполне миновала, или же только часть ее оставили мы за собой». Саммерли вывернул себе шею, чтобы обозреть весь горизонт. «Воздух стал как будто прозрачнее и чище», — заметил он, колеблясь. «Но и вчера он был такой, и я ничуть не уверен, что нам больше ничего не грозит». Челленджер пожал плечами. «Мне приходится опять вернуться к фатализму. Если когда-либо такое событие уже совершилось во Вселенной, а это возможно, то произошло оно, несомненно, очень давно, и мы поэтому можем твердо рассчитывать, что подобная катастрофа повторится очень нескоро». «Все это было бы очень мило и приятно», — сказал лорд Джон. «Но мы знаем из опыта, что при землетрясении обыкновенно за одним толчком немедленно следует другой. Мне кажется, что нам следовало бы немного пройтись и подышать свежим воздухом, пока у нас есть такая возможность. Так как наш кислород израсходован, то нам безразлично, здесь ли нас застигнет гибель или на лоне природы». Поразительна была та полная летаргия, которая нашла на нас в виде реакции после лихорадочного волнения и напряжения последних суток. Апатия полностью овладела и телом, и духом, и наполняла нас крепко укоренившимся чувством, что все безразлично и все не нужно. Даже Челленджер поддался такому ощущению. Он сидел на своем месте, подпирая обеими руками могучую голову и уйдя в глубокое раздумье. Пока лорд Джон и я не подхватили его под руки и чуть ли не насильно поставили на ноги, за что вознаграждены были только злым взглядом и сердитым ворчанием раздраженного бульдога. Но когда мы из нашего тесного приюта вышли на свежий простор, обычная наша энергия начала медленно к нам возвращаться. Но что было нам делать на этом кладбище человечества? Никогда не случалось людям стоять перед таким вопросом. Правда, мы имели возможность удовлетворить наши повседневные потребности и даже потребность в какой угодно роскоши в самых широких пределах. Все съестные припасы, все винные погреба, все сокровищницы искусства были к нашим услугам. Нам достаточно было протянуть к ним руку. Но что нам было делать с нашим временем? С некоторыми задачами нужно было справиться немедленно. Они уже ждали нас. Мы отправились поэтому в кухню и уложили обеих служанок на предназначенные для них постели. Они, казалось, умерли совершенно безболезненно. Одна сидела на своем стуле перед очагом. Другая лежала перед раковиной для мытья посуды. Затем мы принесли со двора бедного Остина. Его мускулы были тверды, как дерево. Он лежал в чрезвычайно странном окостенении. А мышцы губ стянулись так, что лицо исказилось отвратительно насмешливой гримасой. Признаки эти наблюдались у всех, умерших от действия этого яда. Куда мы ни приходили, повсюду мы видели эти ухмылявшиеся лица, словно трунившие над нашим ужасным положением и молча, с глумливой улыбкой, злобной усмешкой, взиравшие на последних представителей их рода. «Послушайте», — сказал лорд Джон, без устали ходивший взад и вперед по столовой, пока мы слегка подкреплялись едой. «Не знаю я, каково у вас на душе, но вот я положительно не в силах спокойно тут сидеть и ничего не делать. Не будете ли вы любезны, — ответил челленджер, — сказать нам, что в сущности должны мы делать, по-вашему? Встряхнуться и пойти поглядеть на все, что произошло? Как раз и я хотел это предложить, но не здесь. Что произошло в деревне, это видно нам также из этого окна. А куда же нам отправиться? В Лондон. Вам легко говорить, — проворчал Саммерли. 40 миль пешком отмахать, это вам по силам? Но решится ли на это челленджер с его толстыми короткими ногами, — это другой вопрос. Да и я не мог бы поручиться за себя. Челленджер не на шутку рассердился. Если бы вы усвоили себе привычку, сударь мой, интересоваться только собственными телесными особенностями, то убедились бы, что они послужили бы вам достаточно обширным полем для наблюдений и необычайно обильным материалом для бесед. «Я совсем не имел намерения вас огорчить, мой милый челленджер», — ответил наш бестактный товарищ. «Никто не отвечает за свое физическое сложение. Если природа наделила вас толстым, коротким туловищем, то естественно, что и ноги у вас должны быть толстыми и короткими». Челленджер пришел тут в такую ярость, что не мог выговорить ни слова. Он только мог рычать и щурить глаза, а волосы у него вздерошились. Лорд Джон поспешил вмешаться в спор, пока он не обострился чрезмерно. «Зачем же нам идти пешком?» – спросил он. «Может быть, вы желаете отправиться в Лондон по железной дороге?» – спросил челленджер, все еще кипевший от гнева. «А ваш автомобиль на что? Отчего нам не воспользоваться им?» «По этой части у меня нет опыта», — сказал челленджер, дергая себя в раздумье за бороду. «Но вы совершенно правы, лорд Джон, если думаете, что человек с высоким умственным уровнем должен уметь справиться со всякой задачей. Ваша мысль положительно превосходна. Я сам отвезу вас в Лондон». «От этого я убедительно прошу вас воздержаться», — сказал энергично Саммерли. «Нет, Джордж, это в самом деле, это невозможно», — воскликнула миссис Челленджер. «Вспомни только, как ты сделал однажды такую попытку. Ты при этом разнес вдребезги половину гаража». «Это была только случайная неудача», — объяснил совершенно спокойно челленджер. «Значит, вопрос решен. Я сам отвезу вас всех в Лондон». «Лорд Джон спас положение. Какая у вас, скажите, машина?» 20-сильный Хамбер. Да ведь я сам управлял много лет таким автомобилем», — живо воскликнул он. «Честное слово, я никогда не думал, что смогу когда-либо посадить в автомобиль все наличное человечество». «Он как раз 5-местный, помнится мне. Готовьтесь в дорогу. Я в 10 часов подам его к подъезду». Ровно в 10 часов к воротам, пыхтя и гудя, подкатил автомобиль. Thank you.